дальнее плавание. Слова-то какие! Вы задумайтесь, молодой человек, прислушайтесь к музыке этих слов. Дальнее, даль, простор необъятный, пространство. Не правда ли? А плавание? Плавание – это стремление вперед, движение, иными словами. Тут, знаете, астрономией пахнет. Чувствуешь себя в некотором роде звездой, планетой, спутником на худой конец. Вот поэтому и тянет таких людей, как я, или, скажем, мой тезка Колумб, в дальнее плавание, в открытый океан, на славные морские подвиги. Мы шли с попутным ветром, туман лежал над морем, и беда бесшумно, как призрак, милю за милей глотала пространство. Я не мог нарадоваться на ходовые качества яхты. Из толкового морского словаря капитана Врунгеля. Миля – морская мера длины, равная 1852 метрам. Часто нас, моряков, упрекают за то, что мы никак не перейдем на километры. А мы не собираемся, и вот почему. Часть меридиана от экватора до полюса разделена на 90 градусов, и каждый градус на 60 минут. Величина одной минуты меридиана как раз и составляет милю. И вот на пятые сутки на рассвете туман рассеялся, и по правому борту у нас открылись берега Норвегии. Можно бы пройти мимо, но куда торопиться? Я скомандовал. Право на борт! Есть право на борт! Мой старший помощник Лом положил руль круто направо, и три часа спустя цепь нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фьорде. Вы не бывали во фьордах, молодой человек? Напрасно. Непременно побывайте при случае. Фьорды или шхеры — это, знаете, такие узкие заливы и бухточки, запутанные, как куриный след, а кругом скалы, изрытые трещинами, обросшие мхом, высокие и неприступные. В воздухе стоит торжественное спокойствие и нерушимая тишина. Красота необычайная. А что, Лом, не сойти ли нам погулять до обеда? Есть погулять до обеда! Лом гаркнул так, что птицы тучи поднялись со скал, а эхо я сосчитал. 32 раза повторила. Беда! Беда! Беда! Скалы как бы приветствовали приход нашего судна. Хотя, конечно, на иностранный манер. Ударение не там, но все же, знаете, приятное и удивительное. Там изумительное эхо во фьордах. Да одно ли эхо, там, батенька, сказочные места, и сказочные бывают происшествия. Вы послушайте, что дальше случилось. Я закрепил руль и пошел переодеться в каюту. Лом тоже спустился. И вот, знаете, я уже совсем готов, шнурую ботинки, вдруг чувствую, судно получило резкий наклон на нос. Встревоженный, пулей вылетаю на палубу, и глазам моих представляется печальная картина. Нос яхты целиком в воде и продолжает быстро погружаться, корма же, напротив, вздымается кверху. Я понял, что сам виноват. Я не учел особенностей грунта, а главное, прилив прозевал. Якорь зацепился, держится как влитой, а вода подпирает, и цепь потравить невозможно. Весь нос в воде, поди-ка ныряй к брашпилю, куда там? Едва мы успели задраить наглухо вход в каюту, как беда заняла совершенно вертикальную позицию, наподобие рыболовного поплавка. Ну и пришлось смириться перед стихией. Ничего не поделаешь, спаслись на корме. Так там и просидели до вечера, пока вода не начала спадать. Вот так!